Глава 31. Обиды. Дорин убрал в карман пачку сигарет, принадлежавших Молли. Еще раз подошел к краю крыши и, закрыв глаза, попытался представить, что на его месте сделала бы Кэрол. Наверное, послала бы его к черту. Или просто проигнорировала. Сказала, что занята, что у нее нет времени, нашла бы тысячу причин, чтобы не искать его. Да, именно так. Его маленькая Эш, которую он так и не смог забыть и в которую, кажется, все еще был влюблен. Стоял у Кауфмана и надеялся, что тот расскажет о ней. Слушал и ненавидел Кауфмана за рассказы о Молли. Наверное, Дорин был таким же ненормальным, как и она. Был или стал, растворившись в ее объятиях. Холодных и неправильных. Словно это не более чем игра, как и слова, которые она шептала ему на ухо. А потом, глядя в глаза, говорила, что это не более чем постельные фразы. И он верил. Верил, что она права. Верил, что она врет. Дьявольский хоровод обстоятельств. Проклятая ярмарка, оказавшись на которой вы уже никогда не сможете найти выход. Станете одним из толпы. Одним из этих совершенно несмешных клоунов. И Эш. Такие, как Эш. Они сами наденут вам колпак. Сами покрасят белой краской ваше лицо и наденут на нос пищалку. И фокус в том, что вам самим это нравится. Толпа пришла посмотреть на шоу, но вместо этого сама веселит молчаливую труппу. Актеры и актеришки. Они просто стоят и смотрят. Щелкают пальцами, дирижируют нескладным оркестром. Люби меня прямо здесь. И плевать им на то, где они находятся. Будь то библиотека или картинная галерея. Дамская комната в ресторане или туалет в детском кафе. Даже брачная ложа подчиняется этому хаотичному зову, который проникает в кровь. Вызову, который, подобно лучам настырного солнца, пробивается сквозь серые тучи. И невозможно никого обвинять, даже себя. Можно лишь обижаться. После, когда все это закончится. Обижаться, надеясь, что когда-нибудь все повторится снова. И одновременно мечтать, что это останется только надеждой, не больше. Дорин открыл глаза и посмотрел на белые облака, густые, словно взбитые сливки. «Не боишься, что я упаду?» – спросила его как-то Молли. Он покачал головой, а она рассмеялась. Расставила руки, словно канатоходец, и повалилась назад, в бесконечную даль. Дорин вздрогнул и проснулся. Молли лежала рядом и смотрела на него голубыми глазами. «На кого я похожа?» «Что?» «Кого ты представляешь, когда мы занимаемся любовью?» «Никого». «Никогда». «А ты?» «Нет». «И как ее ненавидеть? Как на нее обижаться?» «Дети». Иногда Кауфман шутливо говорил, что Хак когда-нибудь обо всем узнает и убьет их обоих. А может, и его вместе с ними. Молли смеялась. «Слышишь?» – заглядывая Дорину в глаза, спрашивал Кауфман. «Когда-нибудь она будет так же смеяться над тобой». Дорин не верил до тех пор, пока не понял, что Молли плевать. Плевать на Хака, плевать на него, плевать на всех и даже на себя. Его маленький, жестокий ангел. «Но расскажи мне о библиотеке». «Что?» «Ты, Гликен». «До тебя». «А Кауфман?» «До тебя». «Но не до Хака». «Тишина». «Когда-нибудь ты станешь смеяться и надо мной?» «Нет». «Почему?» «Потому что ты похож на меня». «Не похож я на тебя». «Еще как похож». Она поцеловала его. Он оттолкнул ее. «Вот видишь?» «Вижу, что...» «Ты похож на меня больше, чем можешь себе представить». «Иногда мне хочется тебя ударить». «Без Гликена я бы не попала сюда». «Может, так оно было бы лучше?» «Без Кауфмана я бы не узнала тебя». «Кто еще?» «Никого». «А Хак знает?» «О тебе?» «Обо всех?» «Нет». «Я бы узнал». «Я знаю». Она ушла, оставив его наедине со своими мыслями. Он заказал еще чашку кофе, выкурил в туалете сигарету с марихуаной, а когда вышел на улицу, то увидел, что она ждет его. «Я думал, ты уйдешь». «Я и ушла». Они ввалились в подъезд и занялись любовью, прижимаясь к холодным стеклянным стенам. «Может быть, все дело в феромонах?» — спросила Молли. — Ну, знаешь, как те, что выделяет самка шелкопряда, привлекая самцов. — И кто из нас кого привлекает? — Оба. Она прижалась к нему, пряча лицо от случайных прохожих. «Хочешь еще?» – спросил Дорин, гладя ее волосы. «С тобой всегда хочу». Она подняла голову, вглядываясь ему в глаза. «С небольшими передышками, но хочу». Глава 32. Усталость. Время тянется, как резиновое. Вино, сигареты с марихуаной, скульптуры и картины. Все это может свести с ума. Молли чувствует, как безумие пробирается в сознание. Сколько можно работать, приближаясь к неизбежному? Она смотрит на то, что закончено. Смотрит на то, что еще только предстоит закончить. Даже на то, что еще находится лишь в ее голове. Зачем она это делает? Зачем занимается тем, что никогда не будет принадлежать ей? Куза вернется и выбросит все эти картины и скульптуры. А если не выбросит, то присвоит себе то, что создавалось таким трудом. Образы, в которых Молли прячется от своего отчаяния и одиночества. Никакой тоски. Ничего, что напомнит ей о происходящем. Сгорелые и безмятежные люди. Бескрайние моря, чистое небо, сказочно красивые лица. Девственные леса, неподвижные озера. Все, кроме стихии водопадов. Все, кроме того, что напоминает хаос, безумие, беспомощность. День за днем. Месяц за месяцем. «Ваша?» – спрашивает Хак, показывая Молли пачку сигарет, которые Кэрол берет у нее целыми блоками. «Как ты нашел меня?» – спрашивает Молли, заставляя себя не закрывать дверь. Сердце бешено бьется в груди. «Послушайте, куза!» Как еще что-то говорит, но Молли уже не слышит его. Разворачивается и идет в мастерскую, оставив открытой дверь. «Куза!» Она – куза. И Хак пришел к ней не потому, что она – Молли. «Постойте!» Он идет следом за ней. Слова отрывками врезаются в сознание. Бессвязные, бессмысленные. Голова идет кругом. Еще что-то родное, ставшее до боли чужим. Она стала чужой. «Что с вами?» «Ничего». Молли чувствует тошноту. «Нужно выпить. Нужно закрыться в мастерской. Сбежать к спасительным картинам». Ноги подгибаются. Хак ловит ее на руки. «Отнеси меня в спальню». Она чувствует его руки на своей спине. Прижимается к его плечу. Вдыхает его запах. Обнимает за шею. Пусть теперь время остается резиновым навеки. Ей хорошо здесь и сейчас. «Какая из этих комнат спальня?» спрашивает Хак. «Та, где кровать?» шепчет Молли. Касается губами его гладко выбритых щек. Глаза застилают слезы. Теплые, желанные. Они останутся здесь на ночь, вдвоем. Он и она. Будут лежать, прижавшись друг к другу, и слушать, как их дыхание тихо перешептываются о чем-то между собой. «Вы больны?» спрашивает Хак. «Вам нужна помощь?» «Нет». Она чувствует, как он опускает ее на кровать. «Не уходи». Крепче обнимает его за шею, прижимает к себе. «Молли». «Молчи». Она боится даже поверить. Он узнал ее, почувствовал, вспомнил. Неважно. Главное, что он здесь, с ней, такой теплый, такой родной. «Я пришел из-за Молли». «Из-за Молли?» Разочарование снова поднимается тошнотой к горлу. «Эти сигареты», — Хак показывает пачку, которую она не видит за пеленой слез. «Зачем вы даете их ей?» «Зачем?» «Вы делаете это специально, да? Боитесь, что она затмит ваши достижения?» Его глаза горят гневом. Гневом на нее, на человека, ради которого он пришел сюда. «Господи, как же не сойти с ума?» «Прикури мне одну». «Что?» «Пожалуйста, прикури мне одну из них». Молли устало поднимает голову. Он ненавидит ее, злится на нее. На кузу, потому что не может злиться на Молли. «Но ведь она и есть Молли». «Черт!» Она со стоном забирает у него сигареты. Открывает пачку, прикуривает. «Какой же ты идиот!» «Что?» Молли не отвечает. Падает на мягкие подушки. Лежит, наблюдая, как дым устремляется к потолку. «Вы не понимаете», — отчаянно подбирает слова Хак. «Ей не нужно все это. Она не такая, как вы». «Такая?» «Нет. Я знаю ее с детства. Я был с ней, когда вы даже не знали о том, кто она такая. И не стройте из себя благодетель». «Вам всем наплевать! Наплевать на нее!» Он наклоняется к Молли, смотрит ей в темные глаза. Оставьте ее в покое. Иначе что? Молли невольно вспоминает Кауфмана. Как заставить себя не думать о том, что было? Как убежать от себя самой? Как пройти по дороге, которая никуда не ведет? Ты ничего не знаешь о женщине, с которой живешь, говорит Молли. Никто не знает, даже она сама. Вы не в себе. Это ты не в себе. Молли улыбается. Думаешь, что все понимаешь? Глупый. Она заставляет себя подняться. Ползет от изголовья кровати к изножью, где стоит Хак. Пытается прижаться к нему. Спроси ее, о чем она мечтает. Спроси о ее надеждах. Спроси о библиотеке на Эдмоне. Спроси о том, что было у нее с Кауфманом. Он гей. Ты так думаешь? Она гладит его живот. Глупый, наивный мальчик. Думаешь, Молли когда-то любила тебя? Нет. Ей нужны были только ее картины и тот, кто сможет выносить ее такой. Верить ей, прощать ее. Это не так. Именно так. Молли расстегивает ему рубашку. Прижимается губами к обнаженной коже. Иногда нужно пройти десяток дорог, прежде чем сможешь понять, что идешь совершенно не тем путем. Усталость накатывается с такой силой, что Молли не понимает, что происходит. Не отдает себе отчет. Останься со мной. Она расстегивает ему брюки. Ненавидит себя за то, что делает, и ненавидит его за то, что он не останавливает ее. К черту надежды, к черту мечты и ожидания. Я та, кто ценит и понимает тебя. Та, которой ты нужен. Нет, как отстраняется от нее. Я не верю тебе. Не верю ни одному твоему слову, чертова наркоманка. Не уходи. Отстань от меня. Отстань от меня и от Молли. Оставь нас в покое, слышишь? Всего одна ночь. Молли, шатаясь, поднимается на ноги, стягивает платье, обнажая грудь. Всего одна ночь, пожалуйста. Но Хак уже не слышит ее. Лишь где-то далеко хлопает входная дверь. И снова тишина, в которой давно уже нет спасения. Глава 33. Боги и люди. В божественном городе, созданном руками людей. История Молли. Хак смотрит на нее, слушает, верит. «Зачем ты рассказываешь мне об этом?» «Я не знаю». Она вспоминает Дорина. Слышит его голос. Чувствует прикосновение. «Куза. Куза говорила мне, но я не поверил». «Говорила?» Молли невольно начинает вдаваться в подробности. Смотрит на Хака. Боится, что он уйдет. Хочет, чтобы он ушел. «Тебе самой не тошно?» «Тошно». Она опускает глаза. «Пусть он ненавидит ее. Пусть ненавидит Гликена. Пусть ненавидит Кауфмана. Пусть ненавидит весь этот чертов город. Ей плевать. У нее есть картины. У нее есть Дорин». Она вдруг сжимается. «Что еще сказала тебе Куза?» «Ничего», — как смотрит ей в глаза. «Почти ничего. Укол ревности». «И ты согласился?» Молли не может сдержать улыбку. «Ты переспал с ней? Черт, а я думала, что ей нравятся только женщины». «Нет». «Да я уже поняла». «Не согласился. И еще один укол, но уже не ревности». «Прости меня». «Что?» «Пожалуйста, прости». Молли чувствует, как замирает в груди сердце. «Последнее время я сама не знаю, что делаю. Просто этот город, все это... Я долго об этом мечтала, понимаешь?» Хак молчит. «Можешь ударить меня, если хочешь. Накричи на меня, обзови шлюхой». И снова молчание. Молли пытается плакать, но слез нет. Слезы не помогут. Помогут чему? Она всегда сама все портит. С Хаком, с Дориным. Если бы можно было разделиться на две части. Молли улыбается. Не та Молли, которая тщетно пытается выдавить слезы, а уже совершенно другая. Постаревшая на пару лет. Усталая. Молли в теле Кузы. Молли, у которой сбылись все мечты, ставшие теперь ненужными. И даже в теле течет голубая кровь высших. Она поднимает упавшее на пол платье. Хак ушел. Минуту назад, час назад, день назад. Неважно. Он ушел, как и должен был уйти. Ушел, потому что когда-то давно сам сказал ей об этом. Сказал той, другой Молли, которая сейчас проживает где-то рядом еще одну жизнь. А так хотелось, чтобы он соврал. Тогда соврал. Остался на ночь, хотя бы на час. Обнял ее, приласкал. И неважно, чье имя он стал бы шептать и о ком думать. Главное, что это был бы он. Он в ее постели. Он, от которого она отказывалась. Он, которого держала рядом, как верного пса. Он, которому плакалась в грудь. Он, которого так часто сравнивала с Дориным. Ненавидела, потому что он не похож на Дорина. Злилась, обвиняла во всем. Господи, как же все это было давно. Молли открывает бутылку вина. Картины, скульптура, искусство. Все это ничего не значит, если не к кому прижаться ночью. Если не о ком мечтать. Некого любить, некого хотеть. Так пусто и одиноко в этом доме ненужных комнат и неоткрытых дверей. Доме забытых встреч и растоптанных надежд. Где все напоминает о прошлом, но никогда не приближает к будущему. Где настоящее покрылось пылью. Где можно лишь жалеть себя. Ненавидеть за то, что жалеешь, и жалеть за то, что ненавидишь. Мерить дни выпитыми бокалами вина и выкуренными сигаретами. Оглядываться и оценивать прошлое с точки зрения созданных картин и скульптур, которые никогда не будут принадлежать тебе. Которые никогда бы не родились, не будь этого пустого дома, где можно кричать и сходить с ума, зная, что никто тебя не услышит. Жизнь разминулась с этим местом, прошла стороной, оставив пыльный след. «Бедная Молли!» – плачет женщина в теле кузы, роняя голову на сложенные руки. Бокалы бьются, но всегда можно найти другие. Пустые пачки в урне и блоки целых на столе. «Верни мне мою жизнь, сука!» Кричит Молли самой себе, хватает телефон и слушает голос Дорина. Кто это? Гудки. Как сложно молчать, как сложно проходить мимо, и как страшно остановиться, заговорить, нарушить проклятую последовательность фактов и событий, которые и не случались, но обязаны случиться. И как сложно с этим жить, ползти по дороге, зная, что ждет в конце, прятаться в мастерской, слушать тишину, вдыхать запахи краски и гипса, рисовать счастливые лица и чистое небо. Рисовать руками, которые принадлежат женщине без лица, без пола. Женщине в маске, которую никто не сможет снять. Женщине, чья жизнь заключена в картинах. Калейдоскопе счастливых образов, рождающихся в боли и отчаянии. В вечной жизни, где болезненна каждая следующая минута. Каждый следующий миг, в котором тело тоскует о том, что никогда не принадлежало этой женщине. Просит того, чего она никогда не хотела. «Грейс!» Но Грейс молчит. Она любит то, что было, но не любит то, что есть. Приходит как-то раз, остается на ночь, чтобы уйти с лучами рассвета. Без слов, без прощаний. Словно сон, который утром уже не вспомнить. Была ли она? Молли ходит по пустым комнатам. Кажется, весь дом пропах краской и гипсом. Нет, не дом. Это она пропахла, пропиталась. Пытаться отмыться, тереть мочалкой кожу до крови, чтобы понять, что ничего не выйдет. Сдаться, вернуться в мастерскую и плакать, рисуя улыбки. Вглядываться в зашторенные окна. Видеть за ними закат. Закат на планете Идмон. Склоны Тмола, обвитый реками Арах. Бежать к холсту и рисовать, пока видения не исчезли. А после снова кровоточить слезами. Забывать главное, чтобы вспомнить мелочь. Запах цветов, вкус яблок, услышать всплеск волн, пение птиц, позвонить Кауфману и сказать «Я люблю тебя». Услышать тишину, потом «С тобой все в порядке?» «Да». Гудки. Повесить трубку, зайти в патио, сидеть в шезлонге, разглядывая старые рисунки. Возвращаться в мастерскую и забывать о них, рисуя счастье. Думать о любви. Не о любви к кому-то, а просто о любви вообще. Пытаться вспомнить, что это, и, вспоминая, забывать все больше и больше. Молли, Куза, кого они любили, о ком мечтали. Смотреть на эти жизни глазами картин, счастливых, дивных. Картин и скульптур, которым нет ни до кого никакого дела. «Когда ты ела в последний раз?» – спрашивает Кауфман. «Утром». Молли смотрит на него опухшими глазами. «Не надейся, я еще не сошла с ума». Глава 34. Лифт поднял маленькую Эш на крышу. Она вышла, увидела Дорина, спряталась, выглянула, не позволяя дверям лифта закрыться. Снова спряталась. «Эй!» – выкрикнул ее Дорин. «Эй, девочка!» Эш осторожно вышла. Виновато опустила голову. Сцепила за спиной руки. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего». Как тебя зовут?» «Эш». «Эш?» Долин вздрогнул, напрягся. «Что-то не так?» Девочка доверчиво запрокинула голову, вглядываясь своими голубыми глазами в глаза незнакомца. «У меня есть знакомая», — Долин кашлянул. «Ее тоже зовут Эш». «Правда?» — девочка осмелела, улыбнулась. «Вы тоже пришли посмотреть на облака?» «На облака?» «Эш приходила смотреть на облака». Она махнула рукой в сторону края крыши. «Ты ее знаешь?» «Немного». Эш показала ему кольцо. «Это она мне подарила». Долин тряхнул головой, пытаясь прогнать оцепенение. «Папа сказал, что оно дорогое». «Папа?» «Угу». Эш хитро прищурилась. «Она теперь станет моей мамой?» «Мамой?» «Ну...» Она опустила голову, выставила вперед ногу, рисуя носком неровные круги. «Я подумала, если мама, когда была жива, спала с папой на одной кровати, а Эш тоже спала с ним, то... Вы ведь не заберете ее у нас?» «Я заберу». Долин почувствовал себя снова мальчишкой, глупым, растерявшимся. Далекий смех Молли зазвенел в ушах. Не настоящий, но такой близкий. Он почти нашел ее, почти прикоснулся к ней. «Молли спала с твоим папой?» Укол ревности был мимолетным. Эш подняла вверх указательный палец. «Один? Один раз?» Она кивнула. Долин устало вздохнул. Тело заполнило какая-то опустошенность. Не мысли, а именно тело, словно секс с человеком, которого не хочешь, но понимаешь, что это необходимо. Лежишь, смотришь, представляешь. На какой-то момент увлекаешься этим калейдоскопом обмана своих чувств, но в конце приходит неизбежное разочарование. «Я здесь не ради Молли», — сказал себе Долин. «Я здесь, чтобы стать высшим. А то, что она спит с отцом этой девочки, так это даже хорошо. Мосты сожжены». «А твой отец?» – спросил он девочку. «Эш сейчас с ним?» «Обещайте, что не заберете ее». «Конечно, не заберу». Долин натянуто рассмеялся. «Она же не вещь». Глава 35. Молли. Весенний ветер свеж и прохладен. Утреннее солнце слепит глаза. В кронах деревьев поют птицы. Где-то смеются дети. Пожилые пары прогуливаются под руку, вспоминая прожитые годы. Молли не смотрит на них. У нее впереди долгая, ненужная вечность. «Это хуже, чем безумие», — говорит Гликен, шмыгая носом. «Я хочу ее. Хочу везде и всегда. Повсюду». Он еще что-то говорит, но Молли плевать. «Вот, возьми». Она протягивает ему пачку сигарет. «Там немного марихуаны, так что расслабишься». «Ты не понимаешь». «Понимаю». Молли достает зажигалку. «Это все из-за тебя». Гликен прикуривает. Задерживает в легких дым. «При чем тут я?» Молли смотрит на него, не скрывая презрения. «Не я же отказываюсь сосать тебе». «Но ты рассказала мне о ней». Гликен давится едким дымом, заходится кашлем. «Чертова отрава!» Он топчет сигарету ногой. «Я могу спасти ее». Молли вспоминает отца. Выставку на родной планете, крушение надежд, Хака, одиночество, безнадежность. «Я могу избавить ее от всего этого». «Поговори с ней», — конючит Гликен. «Да заткнись ты». «Но мне же больно». Он сжимает кулаки. «Ты даже не представляешь, что это такое». «Представляю». «Не представляешь», — Гликен кричит, пугая прохожих. «Хотя бы еще один раз». Он сжимается, переходит на плаксивый шепот. «Поговори с ней, пожалуйста. Клянусь, я сделаю потом все, что ты захочешь». Молли вспоминает, как насосы накачивали в это жирное тело голубую кровь. Если слова, которые высшие слышат в первые минуты жизни, так важны... Интересно, что говорил Кауфман Кузе? Чему подчинено ее новое тело? Какому зову? Хотя, какое теперь это имеет значение? «Поговори с Кэрол», — говорит Молли. «Что?» «Помоги мне отговорить ее участвовать в выставке». «Все что угодно». «Сначала». Молли видит, как морщится Гликен, сжимается, съеживается. «Ты стерва», — шепчет он. «И что?» «Ты специально издеваешься надо мной». «Нет». «Боишься, что Кэрол обойдет тебя на выставке?» «Боюсь, что испорчу ей жизнь». Молли касается рукой его жирной руки. «Скажи, если бы ты знал, что случится, и мог это исправить, то сделал бы это?» «Знал». Гликен тупо моргает, пытаясь собраться с мыслями. «При чем тут моя проблема?» «Если бы ты знал, например, что можешь это исправить». «А ты можешь это исправить?» «Нет». «Черт!» – разочарованно стонет Гликен. «Но я могу исправить судьбу Кэрол». «Кэрол?» – он оживляется, как кот, почуявший запах валерьянки. «А что, Кэрол?» «Я могу спасти ее отца, спасти ее жизнь». «Ну так сделай это!» – нетерпеливо кричит Гликен. «Сделай, а потом поговори с ней обо мне». «Но чтобы спасти ее, мне придется нарушить ход событий». Молли смотрит, как пара мальчишек бежит по поляне, пытаясь запустить воздушного змея. «И моя жизнь рухнет. Вся моя прошлая жизнь». Глава 36. Хак. Он открывает дверь. Смотрит на Молли и Гликена. Кто они для него? Не больше, чем лица в хороводе масок. Высшие, до которых ему нет никакого дела. Люди, которых он совершенно не хочет знать. Образы, которые будут вечно преследовать его воспоминания. «Ты!» – скрипит зубами Хак, вглядываясь в лицо Молли. «Нет, вглядываясь в лицо Кузеи, в ее темные, как ночь, глаза. Что тебе надо?» «Молли!» «Молли!» – он смотрит на Гликена. «Зачем Кэрол рассказала ему обо всем? Зачем обрекла вспоминать снова и снова, зная каждую деталь, которая пробуждает гнев, ненависть, отвращение, обиду?» «Молли Эш Кэрол», — говорит Гликен, — «она ведь не сбежала от тебя?» «Нет». «Жаль», — он делает шаг вперед. «Ты не против?» «Против». «А это ничего не меняет». Гликен смотрит ему в глаза. «Она ведь не твоя собственность». «И не твоя». «Именно». «Хак», — Молли осторожно касается его руки. «Это очень важно. Намного важнее, чем ревность и обиды». «Она не хочет никого видеть», — говорит он после долгого, тяжелого взгляда. «Я знаю». «Тебя послушать, так ты все знаешь, только толку от этого никакого». «Это хорошо», — Молли улыбается, надеется, что искренне. «Что хорошего?» «Кто-то должен заботиться о ней». «Вчера приходил Кауфман». «И что?» «Молли велела его выгнать». «И ты выгнал?» «Ты даже не представляешь, с каким удовольствием». «Умный мальчик». Молли проходит мимо него. «Почему ты думаешь, что она не выгонит тебя?» — спрашивает уже в спину Хак. «Я не думаю», — она оборачивается. «Я знаю». Но она не знает. Не знает, как поступит Кэрол, но знает, как нужно разговаривать с Хаком. «Не провожай меня, я знаю, куда идти». Она останавливается возле закрытой двери. Стучит. «Кэрол, уходи». «Нет, я сказала, уходи». «А я сказала, нет». И уже более спокойно. «Нам нужно поговорить». «О чем?» В открывшейся двери появляется голова Кэрол. Молли смотрит на нее, пытаясь вспомнить, красилась ли так вызывающе в своей прошлой жизни. Кажется, нет. Хотя всего, наверное, не упомнишь. «Я могу войти?» «Нет». «Значит, могу». Молли бесцеремонно толкает дверь, перешагивает через порог. «Какого черта?» — орёт Кэрол. «Заткнись». В повисшей тишине Молли идет вдоль выстроившихся в ряд гипсовых статуй. Череда лиц, поз, жестов. Воспоминания оживают. Фигуры идеальны. Лица безупречны. Пропорции одна к одной. Выдержаны даже морщины. Мимические и рожденные временем. Но фантазии мертвы. Кэрол не придумывает дивные миры и чарующие дали. Она вообще ничего не придумывает. Она вспоминает все, что смогла запомнить, и создает, дополняя холод камня и гипса, чувствами и переживаниями. Оживляет эту застывшую безмятежность. «Почему ты начала с Гликена?» – спрашивает Молли. «Почему бы и нет?» «Не знаю». Молли смотрит на застывшую на диване пару. «Удачно получилось». «Правдиво. Без лика и без пола. Здесь есть лица. Но в глаза бросается лишь одно. У другого, кажется, есть только рот». «Именно». Кэрол улыбается. «Здесь и ты есть». «Я знаю». Молли идет вдоль ряда воспоминаний. Гликен, Хак, Кауфман, Дорин. «Зачем же так вульгарно, Кэрол?» «Правда, всегда вульгарно». «А то, что все будут смотреть на это, тебя не волнует?» «Но я же живу с этим». Она смотрит на Молли. Вернее, смотрит на Кузу. У меня сигареты кончились. Бери все. Молли отдает початую пачку. Смотрит на Кауфмана, смотрит на Кэрол, смотрит на Кузу. Тебе прикурить? Если не сложно. Перед глазами плывут старые рисунки, которые она нашла в патио. Почему они напоминают ей эти скульптуры? Чем? Молли вглядывается в глаза Кауфмана. Кажется, еще немного, и они моргнут, выдавливая на щеки слезы. Куда он смотрит? О чем он думает? Завораживает, правда? Немного. Молли заставляет себя отвернуться. Идти дальше. Перед глазами все еще мелькают глаза Кауфмана. Такие же, как те, что рисовала Куза. Слишком живые, слишком настоящие в этом мире теней и масок. Дорин. Имя как-то само слетает с губ. Хватит ли жизни, чтобы Кэрол смогла передать все, что было между ними? Черт. Хватит ли вечности, чтобы Молли смогла забыть все это? «Ты не думала о его жене?» – спрашивает она Кэрол. «Нет». Кэрол выдыхает дым, улыбается. «Если я не думаю даже о себе, какого черта я должна думать о бабе, которую совсем не знаю?» «Он уйдет». «Кто?» «Дорин обидится и уйдет». «Не уйдет. Все уйдут». Молли смотрит на сигарету в своей руке, которой так ни разу и не затянулась. Все закончится сразу, как только мир увидит эти статуи. Ты просто завидуешь. Они линчуют тебя. Посмотрим. Им не нужна правда, Кэрол. Они не хотят этой правды. Они... Кэрол смеется. С каких это пор ты стала ни одной из них? Поверь мне. Нет. Откажись. Разбей все это. Создай другое. Создай то, что не причинит тебе вреда. Ты просто боишься, что кто-то превзойдет тебя. Я просто боюсь того, что случится с тобой после того, как все надежды превратятся в прах. Ты не запугаешь меня. Не сейчас. Да не хочу я тебя пугать. Вспомни. Ты же сама говорила, что я должна быть более искренней. Это не я говорила. Это Гликен говорил. Какая разница? Да что он понимает? А Кауфман? Он тоже ничего не понимает. Я ведь видела статую, которую он хранит в своей галерее. Твою статую, Куза. Статую безликой женщины с мужскими гениталиями. Знаешь, что он говорит о ней? Знаю. Тогда признайся, что ты просто боишься меня. Боишься поражения. Ты ничего не знаешь. Я знаю достаточно. Но не понимаешь. Молли сдерживает себя, чтобы не разбить скульптуры. Сдерживает, потому что знает, что они не разобьются. Знает, потому что когда-то сама создала их. Когда-то также смотрела на Кузу. Смотрела и думала, что Куза завидует. Господи, ничего не меняется. Совсем ничего. Прошу тебя, просто поверь мне. Нет. Твой отец умрет. Выкладывает свой последний козырь Молли. Не умрет. Они смотрят друг другу в глаза. Она ли это? Кэрол ли? Неужели ей действительно плевать на всех, кроме этих чертовых скульптур? И может ли Молли ненавидеть ее за это? Ненавидеть себя? Ну и черт с тобой. Теряет она терпение. «Пришлешь мне еще сигарет?» спрашивает ее Кэрол. «Сигарет?» Молли вглядывается ей в глаза. Вглядывается в свои глаза. Нет, она не сможет ничего изменить. Не сможет никого убедить. Себя уж точно. Да сколько угодно. «Вот это уже что-то!» слышит Молли за своей спиной. Хлопает дверью, идет по коридору. Хак и Гликен сидят в креслах друг напротив друга. «Мы уходим!» говорит, не останавливаясь, Молли. «Уходим?» Гликен семенит следом за ней. «А как же я? Ты поговорила с ней обо мне?» «Нет». «Но ты обещала!» «А мне плевать!» Глава 37. Гликен ноет всю дорогу. Где же тот высший, который рвал старые книги в отцовской библиотеке? «Иди домой», говорит Молли. «Нет». «Отстань от меня!» Она закрывает дверь. Откупоривает бутылку вина. Гликен вертится рядом, как глупый пудель. Плевать. Теперь уже не важно. Дорога подходит к концу. Тошно смотреть на собственные глупости тщеславия. Но если ничего нельзя изменить, то пусть будет так. «Да что с тобой?» Трясет ее за плечи Гликен. «Разве ты не понимаешь, что мне больно?» «Нет, это мне больно». Молли смотрит в его зеленые глаза. «Знаешь, каково это? Знать, что случится, и быть неспособной что-либо изменить. Любить людей, которых мне нельзя любить. Смотреть, как они проходят мимо, и молчать. Молчать, потому что им не нужна Куза. Не нужно это тело. И никакие слова не смогут убедить их в обратном. Жизнь идет где-то рядом. Кажется, вытяни руку, и вот она. Но сон кончается. Люди приходят и говорят мне то, что я не хочу слушать. Говорят даже не мне, а этому телу. Телу, принадлежащему Кузе. А я Молли, понимаешь? Молли Эш Кэрол. Усталость заставляет ее сесть на стул. Гликен молчит. «Очень одиноко», — шепчет Молли. «Не могу больше спать одна. Вообще больше не могу спать. Лежу ночами, вспоминаю Хака. А когда Хаку удается забыть, начинаю вспоминать Дорина. Его глаза, лицо, тепло его тела. Знаешь, с ним все это было совсем не так. Я хотела не секса. Я хотела его. Прижиматься к нему, обнимать его, целовать. Чувствовать его дыхание, слышать его голос. А сейчас ничего этого нет. Только долгие, одинокие ночи. Я знаю, даже если позвонить ему, позвать... Даже если удастся уложить его в постель, ничего уже не будет, как раньше. Это тело устало жить, устало от ласки и поцелуев. Оно больше не любит мужчин. Не хочет их. Я чувствую, как оно тоскует по Грейс, по ее запаху, по ее телу. Оно хочет ее, несмотря на то, что я не хочу ее. Ничего нельзя исправить. Молли смотрит на Гликена потерянным взглядом. Извини, что втянула тебя во все это. Я не знала, что так выйдет. Понимаешь... Откуда Кэрол может знать, что происходит сейчас? Ей плевать. На себя, на нас. Прости. Гликен молчит. Капельки пота скатываются по его высокому лбу. Молли берет еще один бокал. Наливает вино. Выпей. Иногда это помогает. Иногда. Он садится за стол. Вглядывается в ее глаза. Завтра мы пойдем к Кауфману и спросим, можно ли что-то исправить. Молли устало вздыхает. Хотя вряд ли он сможет помочь. Она отводит глаза. «Можешь ненавидеть меня, если так тебе станет легче. Только не Кузу и не Кэрол, по крайней мере ту, которую ты знаешь, а меня». «Молли?» «Да, просто Молли». Они допивают бутылку вина, открывают еще одно, сидят, разговаривая какими-то урывками, клочками чувств и переживаний. «Хочешь, я покажу тебе рисунки Кузы?» – предлагает Молли. «Она не хотела быть высшей?» – спрашивает Гликен, осторожно перекладывая старые листы. «Думаю, да. Может быть, не сразу, но под итог мечтала все вернуть». «Свое тело?» «Тело?» – Молли закуривает. «Странно, правда?» «Странно». Гликен поднимает на нее темные глаза. «Поэтому ты пыталась заставить ее отказаться от выставки? Не хотела, чтобы она стала высшей и повторила судьбу Кузы?» «Не знаю. Наверное, нет». Молли вспоминает крах надежд, вспоминает, как ушел Хак, как ушел Дорин, как ушел отец. Она не станет высшей, она просто потеряет все, что ей дорого. По-моему, ей дороги только ее скульптуры. Это не так, по крайней мере потом. Когда все уйдут, она будет скучать по ним. Она или ты? Мы. Молли вздыхает. Какое-то время я думала, что раз я в теле Кузы, то она должна быть в моем теле, но потом... Я уже не знаю, что думать. Вернется ли все или останется как есть? Кауфман сказал, что все мы должны пройти дороги, предназначенные нам. Но как узнать, по какой дороге мне идти? И нужно ли что-то выбирать? Или выбор, кажется, сделан уже кем-то давно и без меня? Хочешь, чтобы все это закончилось? А ты нет. Ты не сходишь с ума от желания. Может, я уже давно сошла с ума? Молли улыбается. Тебе все еще плохо? Вино успокаивает. Гликен ставит на стол пустой бокал и сигареты. Он прикуривает. «Нужно будет взять у тебя пару пачек». «Конечно». Молли наполняет вином его бокал. «Словно ради этого мы и стали высшими». «Думаешь, это со всеми происходит?» Он показывает рисунок Кузы, на котором изображена беременная женщина без лица с мужскими гениталиями. «У них все было немного иначе». «Да». Гликен тяжело вздыхает. Молли смотрит на него туманными глазами, вспоминает сумасшедший дом. Может ли она что-то исправить? Должна ли рассказать ему о том, что его ждет? «Ты не пробовал найти себе другую женщину?» «Пробовал». «И ничего?» «Нет». «А если это сделаю я?» Молли вспоминает старую библиотеку, вспоминает диван. «Тебе ведь нужно не тело, а сама Кэрол, а я, по сути, и есть она». Гликен молчит. Высокий лоб снова покрывается испариной. Тело начинает бить озноб. «Ты правда это сделаешь для меня?» «Если это поможет, то да». Молли встает на колени. Если бы можно было вернуться в старую библиотеку на планете Эдмон. Вернуться в тот далекий день, помня все совершенные ошибки. Сможет ли она в этом случае хоть что-то изменить? Или же все снова повторится? Есть ли хоть один шанс? И был ли он у Кузы? Молли заставляет себя ни о чем не думать. Остаются лишь блики. Они мелькают перед глазами, словно тени прошлого, от которых можно спрятаться только в кромешной тьме. Стать безликой и бесполой. Как хрустальная статуя беременной женщины в галерее Кауфмана. Но возможно ли это? Молли чувствует, как вздрагивает Гликен. Все кажется далеким и ненужным. Чужое тело, чужие жизни. Молли садится за стол. «Могло?» – спрашивает Гликена. Он открывает глаза, о чем-то думает. «Нет». «Жаль». Она вздыхает. «Хотя так, наверное, и должно быть. Никаких надежд, никаких ожиданий. Всегда».